та недовольно потускнела. Блестящие линии на лезвии вновь стали темно-коричневыми. Утратив свое сияние, сабля снова показалась сломанной, и теперь напоминала несколько десятков прикрепленных друг к другу кусочков. Покрывавшее ее красное пламя тоже потухло. Сабля вернулась к своему прежнему побитому состоянию. Никакой энергии она больше не источала. Обычный человек никогда бы не смог распознать истинную силу демонической сабли. Дин Хао был твердо уверен, что брось он ее на дороге, никто бы ее не подобрал. По виду ее нельзя было даже на переплавку пустить. Невольно он засмеялся. В правой руке у Дин Хао был ржавый меч, а в левой – демоническая сабля. Выглядели они немного не впечатляющие, однако даже высокоранговый властитель боевых искусств пожалеет, если не будет их недооценивать. В данный момент это были главные козыри Дин Хао. Северный регион хоть и был большим, но с таким оружием Дин Хао мог путешествовать по нему без опаски за свою жизнь. «У меня телосложение святого меча и сабли, раньше я использовал ржавый меч, но у меня не было сравнимой с ним сабли. Какое-то время нишу занимала пытливая любовь, но в итоге она сломалась. Но зато появилась демоническая сабля, лучше и желать нельзя». Дин Хао был очень доволен. «Когда предки меча и сабли наконец очнутся, нужно будет с ними проконсультироваться. Следовало найти способ окончательно очистить ржавый меч от ржавчины и доделать демоническую саблю, тогда они станут в разы сильнее и смогут сравниться с истинным божественным оружием». Дин Хао рассмеялся от радости. Под его смех проснулась и открыла глаза Цзиинцы. Длинная ночь прошла, на горизонте через облака над Дин Хао сияло золотисто-красное солнце. Все его тело вместе с ржавым мечом и демонической саблей сделалось золотисто-бурым. На вершине башни будто пробудился божественный демон, смотрящий свысока на весь мир. Из-за ослепляющего блеска на него сложно было смотреть. Цзиинцы широко раскрыла глаза, для нее Дин Хао выглядел как помешанный. Вдруг башня под ногами начала раскачиваться. Сначала немного, а затем все сильнее и сильнее, будто в любой момент могла рухнуть. Сопящие Сеюэсмен мы нам резко проснулись. «Мяу, что такое? Землетрясение, быстро бежим!» Толстый кот открыл сонные глаза и закричал. «Хи-га-га!» Дельфин моментально запрыгнул на спину кота и показал Сеюэ, чтобы тот замахах своими крыльями и улетел. С этими зверьками непонятно было, плакать или смеяться. Дин Хао тоже удивился. После того, как демоническая сабля вобрала всю свою ауру, башня из лезвий начала разрушать. Это было чрезвычайно серьезно. Давление законов в этом мире все еще было крайне сильным. Даже властитель боевых искусств, упади он с такой высоты, разбился бы насмерть. Немедля Дин Хао бегом закинул Цзиинцы на спину и побежал по ступенькам из лезвий. В это же время башня наконец накренилась. Длинная структура начала медленно падать на запад. Дин Хао одной рукой крепко прижал Цзиинцы, а другой схватился за край башни. Периодически ему приходилось наклоняться в ту сторону, куда кренилась сама башня. Но что неожиданно, несмотря на его ожидания, башня падала не резко, а крайне медленно, будто ее придерживала некая невидимая сила, отличная от гравитации. Процесс падения занял 2 часа. По прошествии этого времени башня из бесчисленных лезвий наконец сложилась на землю. Зазвенела сталь, разлетелись куски металла, лезвия рассыпались во все стороны. Вмиг великие миллионы лезвий разлились кто куда, будто капли воды, засияв серебром они разбились на куски, ни одно не осталось целым. Как только башня соприкоснулась с землей, Дин Хао с нее спрыгнул. Подняв голову, он увидел перед собой фиолетовый водоворот. Неожиданно Дин Хао оказался прямо у входа на 9-й этап древней дороги на запад. Сюда его доставила упавшая башня. Самое время уйти. Дин Хао показалось, что все, что с ним случилось на этом этапе, будто бы было продиктовано судьбой. Однако прямо перед тем, как пройти через пространственные врата, он вдруг остановился и задумался. Повернувшись, Дин Хао посмотрел на красный камень, в который ранее была вонзена демоническая сабля. Сейчас он лежал в груди сломанных мечей и саблей. Приняв решение, Дин Хао сказал, чтобы Сеюэ взял его в пространственный мешок. Стояли сумерки, в небо поднимались клубы дыма. Ван Цзюэфэн сидел на огромном камне. Все его тело было обмотано бинтами, мокрыми от темной крови. Скрестив ноги, он медитировал и восстанавливал ци, стараясь максимально полезно использовать выдавшееся время. Только что закончилась яростная битва. Они стояли у 4-х врат секты пытливого меча, чистое золото. С тех пор, как пали горные врата меча, прошло 6 дней. Величайшая война снежной провинции за последнюю 1000 лет достигла своего пика, собрались все самые большие фракции, включая Школу Чистого Мира, Секта Звездопада и Секта Грома и остальные. За последние 6 дней произошло по меньшей мере около сотни атак. Заплатив большую цену, враг таки смог захватить Врата Меча, Врата Ян, заставу трех постижений и добрался до Чистого Золота. Всю ночь возле Чистого Золота пылала яростная битва. Врата были серьезно повреждены. Глава 532. Перемена у Зеркального озера 1. К счастью, благодаря массивным запасам с мистических камней и усилением мастеров формаций, щит Чистого Золота все еще работал наполовину своей полной мощи. Через такую защиту враг точно в ближайшем времени не прорвется. Тем не менее, за эти 6 дней секта Пытливого Меча потеряла в битвах более 1000 учеников. Кроме обычных учеников внутренней секты, число это также включало больше сотни учеников ядра. Потери уже достигли 1/10 всех мечников секты Пытливого Меча. Кстати, они все еще были не смертельными для секты, тем не менее, это был крайне болезненный удар. С самого ее основания более 1000 лет назад секта Пытливого Меча хоть и прошло через множество неприятных испытаний и пережила несколько катастроф, но никогда еще не теряла так много учеников. Ван Цзюэ Фэн тоже был ранен по итогу нескольких битв. Хотя у него при себе были высокоранговые пилюли Дин Хао, их одних не хватало. Дело в том, что пилюли эти, которые ему дал Дин Хао, хоть и восстанавливали его силу до пика, причем моментально, на деле просто стимулировали собственный потенциал Ван Цзюэ Фэня. Их нельзя было использовать как полноценное лекарство. Спустя пару часов сила уходила, а раны становились только серьезней. Их следовало лечить постепенно. Однако, что обрадовало Ван Цзюэ Фэня, так это то, что горная оборона, которую секта Пытливого Меча планировала под 1000 лет, таки сыграла свою роль. Благодаря горным вратам секта вот уже 6 дней держалась против сильно превосходящего противника. Если так пойдет и дальше, то ученики, отправленные к Зеркальному озеру, должны доставить сообщение вовремя. Судя по Генеральной ассамблее, новый посланник Дворца Ледяного Бога Войны, Дин Хунлы, не сильно доверяла Школе Чистого Мира, а так называемый первый гений Снежной провинции, Мутиньян, ей совсем не приглянулся. Вместо этого ей импонировал Дин Хао, поэтому она точно должна помочь им в деле с шахтой мистических кристаллов. Как только Дин Хунлы обо всем узнает, Дворец Ледяного Бога Войны должен среагировать незамедлительно. В таком случае секте Пытливого Меча просто придется выплатить дань кристаллами, и они переживут это смертельное бедствие. В данный момент это было единственной надеждой секты. Циркулируя свое ци, чтобы унять боль, Ван Цзюэ Фэн медленно поднялся на ноги, встал на вершине камня и осмотрелся. В Чистом Золоте виднелись трещины. Поднимались клубы дыба, лежали горы трупов, текли реки кровь. Вся горная дорога, начиная с бассейна очищающего меча и до этого места, была залита кровь. До небес возвышалась злобная аура, от которой трепетало сердце. Даже небо покрыл кровавый свет. С прошлой ночи начался снегопад, снег был весь пропитан кровью. Казалось, даже новые снежинки были красного цвета, будто небо плакало кровавыми слезами. Человеческая раса была слаба, но даже несмотря на это они продолжали убивать друг друга. Везде лежали окровавленные человеческие трупы. В то же время присоединившиеся к осаде демоны держали свои войска в нескольких сотнях километров от поля боя, даже не планируя участвовать в кровавом противостоянии. Какая ирония! Уважаемый мастер-дядя, вы в порядке? Поешьте немного. Милая девушка в лазурной мантии с розовым и гладким как нефрит личиком поднесла Ван Цзюэ Фэн коробку с едой. На его лице показалась улыбка. Он узнал ее. Это была официальная ученица Восточного института, Хуань Хуань. В свое время Дин Хао привел ее в секту из мусорного региона на обратной стороне горы. Ее талант действительно поражал. Всего за 6 месяцев Хуань Хуань сделалась на полшага воином боевых искусств. Если бы не эта кровавая война, она вполне бы могла стать выдающимся гением среди официальных учеников секты, ее бы усердно тренировали и снабжали ресурсами, и возможно она могла бы, как и Дин Хао, прославиться среди юного поколения секты Пытливого Меча. К сожалению, война переменила судьбы многих людей. Сейчас все усилия секты были направлены на выживание. Официальных учеников перестали обучать. Все они вне зависимости от своей силы обязаны были помогать в ведении боевых действий. Большинство их них, конечно, были слишком слабы, чтобы участвовать в битве напрямую, а потому им отводили всяческие логистические задания. Поэтому Хуань Хуань, Госюэ, Нине и другие официальные ученики из трущоб в последнее время были очень заняты. Хорошо. Ван Цзюэ Фэн кивнул и взял из рук Хуань-Хуань коробку с едой. Внутри оказалось несколько славных блюд, а также горячая вода и ликер. Готовка была славная. Спасибо, девочка. Ван Цзюэ Фэн кивнул и усмехнулся. Он и Дин Хао учились у одного мастера, а потому Ван Цзюэ Фэн считал его за брата. Хуань-Хуань же была все равно, что младшая сестра Дин Хао. Хотя по статусу Ван Цзюэ Фэн была мастером дяди Хуань-Хуань, он предпочитал общаться с ней без лишнего фарса. «Пада, что вам понравилось, мастер-дядя?» Лицо Хуань-Хуань было как у элегантной куклы. Она улыбалась. Немного помолчав и набравшись храбрости, девушка спросила: «Мастер-дядя, а вы знаете, когда старший Дин Хао вернется?» Когда ликер дошел до его живота, Ван Цзюэ Фэн почувствовал приятное тепло. Перед такой милой девочкой вся его провоцирующая натура разом сошла на нет. Вздохнув, он сказал: «Еще где-то месяц до его возвращения, вот бы он пришел поскорее». Хуань-Хуань улыбнулась и цокнула зубами. «Если бы старший Дин Хао был здесь, он бы точно разогнал всех этих мерзавцев». Ван Цзюэ Фэн ничего не ответил. Пролетело уже 6 месяцев. Кто знает, какого прогресса Дин Хао добился за время своего пребывания на поле битвы сотни святых. С его монструозным талантом и удачей, он наверняка выжил и стал намного сильнее. Интересно, как он всех шокирует, когда вернутся с поля битвы сотни святых. Ван Цзюэ Фэн сам почувствовал предвкушение. За исключением иллюзорного дворца ледяного бога войны во всем том мраке, что окутал секту пытливого меча, этот парень был единственным лучиком надежды. Если Дин Хао и вправду встретился на поле битвы сотни святых с какой-нибудь немыслимой удачей, то он должен был стать в разы сильнее. Еще будучи перинатальным боевых предком, парень мог кое-как противостоять королю демонов Ку и другим могущественным демонам, если он станет королем боевых искусств. Нет, даже если он станет высокоранговым великим предком, то, наверное, уже сможет потягаться с властителями. Если у секты пытливого меча появится воин с силой властителя боевых искусств, ее судьба кардинально изменится. Увидев, что Ван Цзюэ Фэн о чем-то задумался, Хуань-Хуань решила его не беспокоить и тихо ушла. В отдаленном месте Госюэ, Ницзы и остальные официальные ученики активно ухаживали за ранеными, транспортировали мистические кристаллы и помогали мастерам создавать формации. Все они были младше 17 и силой не дотягивали до мастера боевых искусств. На поле боя их не отправляли, вместо этого они были заняты в чем-то тривиальной, но при этом также крайне важной тыловой работой. Кто-то предлагал послать сражаться их, но глава секты Лицзянье наложил вето. Эти ученики – надежда секты, они еще не выросли, даже если сражаться вынуждены будут старейшины и главы, их на смерть мы отправлять не можем. Даже в такой критический для секты момент глава Лицзянье показал своими действиями честь и благородство, достойное настоящего мастера снежной провинции. С неба сыпались толстые снежинки. Все ученики секты пытливого меча были заняты у врат чистого золота. Меж тем на третьем регионе секты пытливого меча, возле дверей самого влиятельного магазина «Небеса на земле», владелец Чжун Да Цзюнь ходил взад-вперед вместе с шумящей толпой. Ничего не скрывая, он сложил все оружие и броню, что были в магазине, в несколько тачек и отправил их к полю боя. «Я лидер небес на земле, но еще я ученик секты пытливого меча. Я уверен, что будь здесь сеньор Дин Хао, он был наверняка одобрил мои действия». Ясно звучал голос Чжун Да Цзюня. Главы малых и больших магазинов коммерческого квартала под его руководством тоже щедро отдавали свои деньги секте пытливого меча. Они образовали целую группу. Все они ясно понимали, что если секта пытливого меча падет, то рано или поздно завоеватели доберутся и сюда, и тогда всем их богатствам все равно придет конец. Разорять будут беспощадно, а поэтому если сейчас не объединиться, то в перспективе только смерть. Зеркальное озеро в снежной провинции. Священная земля воинов человеческой расы. Расположенная у края зеркального озера деревня пытливого меча в данный момент плотно охранялась. 4 дня назад сюда прибыл окровавленный ученик секты пытливого меча. После того, как с ним переговорил деревенский староста, Хуан Шисюн, атмосфера резко накалилась. Вокруг деревни размести мечников и тихо активировали защитную формацию деревни. Сегодня с восходом солнца староста Хуан Шисюн сразу же вышел, как делал вы последние несколько дней. Вернулся он только к закату. «Папа, ну что, ты встретился с посланником?» Посреди зала стояла элегантная Хуан Жун. Увидев, что ее отец вернулся, Она сразу подбежала к нему с вопросом. Хуан Шисюн вздохнул и покачал головой. «Мастер, вы вернулись. Старейшина, вы видели посланника Дин? Старейшина Хуан, говорите скорее, секта долго не протянет». Зал был переполнен людьми. Все они были самыми элитными воинами деревни Пытливого Меча, наследственными учениками самого Хуан Шисюна, а также мастерами, которых секта выделила на защиту деревни. На Хуан Шисюне сосредоточилась сотня волнующихся глаз. Он нахмурился и легко покачал головой. В толпе стоял и Хуан Цзинь, который пробежал несколько тысяч километров и добрался в деревню с известием из секты Пытливого Меча. Увидев реакцию Хуан Шисюна, он почувствовал холодок в сердце и взволованно сказал: «Старейшина Хуан, вы должны что-нибудь придумать. Прошло уже 6 дней, каждый час на горе Пытливого Меча бесчисленные славные сыны секты Пытливого Меча погибают под мечами и саблями». Глава 533. Пепимена у Зеркального озера 2.1. Ксуан Шицун вздохнул. «Я уже несколько дней подряд ходу в дворец посланника, но, к сожалению, его окружила божественная стража мистического хлада во главе с Ван Ганьданом. Мне сказали, что посланник Дин вышла на прогулку и сейчас находится вдали от Зеркального озера. У меня никак не получается с ней встретиться, сами понимаете, дети, а то мое старое сердце волнуется в 10 000 раз пуще вашего. Хаем, говорят, этот Ван Ганьдан дружен с Мутиньяном, тот даже стал членом божественной стражи мистического хлада именно по его рекомендации. Он наверняка действует заодно со школой чистого мира, чтобы смутить тебе, папа», — разозлившись, сказала одетая в желтое платье Хуан Жун. «Он точно затягивает время», — сказал ранее молчавший Хуан Лей. На недавней генеральной ассамблее он подносил Дин Хао еду и одежки. После того, как Дин Хао похвалил его, статус Хуан Ле в деревне Пытливого Меча взлетел до небес. Он стал правой рукой Хуан Шисюна. Парень был храбрым, трудолюбивым, но не горделивым. Хуан Шисюн сильно доверял ему и считал, что такого человека точно нужно хорошо натренировать. По залу раздались громкие осуждающие голоса. Хуан Шисюн хмыкнул и разом успокоил ропот, после чего сказал: «Здесь все не так просто, школа чистого мира никогда бы не смогла принуть Ван Ганьдана, главу божественной стражи мистического хлада снежной провинции. Если он пошел на такое, значит все намного хуже, чем мы думаем». Его голос не успел затихнуть, как вдруг, бум, с улицы послышался громкий взрыв, затрепетала земля. Выражения лиц всех собравшихся резко изменились. Что случилось? Хуан Шисюн и остальные быстро выбежали из зала. Бум, бум, бум. Со всех сторон продолжали доноситься яростные взрывы. В следующую секунду вокруг деревни Пытливого Меча вдруг до небес вспыхнуло огненное кольцо. На небе заблестело водянисто-голубое сияние. Это был знак того, что защитная формация деревни понесла серьезный урон. Моментально по деревне раздался ясный колокольный звон. Это был сигнал тревоги. «Докладываю». Подбежал и встал на колени окровавленный ученик. «Старейшина, дела плохи, на деревню напали, враг слишком силен, стражи у ворот были уничтожены». Всех объял шок. Кто посмел при свете дней напасть на них на священной земле человеческой расы снежной провинции? «Что?» — разозлился Хуан Шисюн. «Кто-то совсем страх потерял, что посмел напасть на мою деревню Пытливого Меча». Голос его не успел затихнуть, как вдруг: «Ха-ха-ха, большие слова, что секта Пытливого Меча, что ваша деревушка Пытливого Меча не больше, чем мелкие рыбешки, угодившие в сеть». Над горной деревней разразился безумный смех. Затем на западе разлилось черное, как смоль, демонические ци, вмиг оно заполонило все небо, будто бы где-то сверху навис огромный дождевой дракон. Глаза его засверкали кровавым блеском, будто огромные магические фонари посреди неба. Из них будто божественные мечи непрерывно струились потоки крови, бомбардируя формацию над деревней. «Демоны, как это возможно?» Воины секты Пытливого Меча испытали шок. Как посмели демоны при свете дня появиться на Зеркальном озере, священной земле людей снежной провинции? Они что, жить расхотели? Как-никак здесь располагался посланник Дворца Ледяного Бога, воины и божественная стража мистического хлада, мастеров было что облаков. Атаковать это место было все равно, что провоцировать Ледяного Бога, воины северного региона. Такой мастер, стоило ему пожелать, мог вмиг стереть всех демонов снежной провинции с лица земли. Да, это лазурный король-дракон потопов из божественного небесного храма. Хуан Шисюн вмиг узнал этого демона. Лазурный король-дракон потопов был легендарным мастером среди демонов снежной провинции. Он уступал только главе дворца бога монстров, и заправлял второй по силе демонической фракцией Снежной провинции. В последние годы он редко появлялся на свет. Кто бы мог подумать, что демон вдруг решит напасть на деревню Пытливого Меча. Теперь у них точно были проблемы. Никто в деревне не мог противостоять такому мастеру. Но это было еще не все. В следующую секунду. Бум, бум, бум. С юга прилетел и резко врезался в большую защитную формацию сгусток белого света, задрожала земля, закружились небеса, завихрилась белая демоническая ци, зазвучали чарующие и соблазнительные женские голоса, послышались стоны, от которых закипает кровь. Казалось, где-то посреди белого облака творится разврат из имперского гарема. Многие ученики деревни Пытливого Меча покраснели и утратили ясность мысли. Появился еще один могущественный демон. По сердцу Хуан Шисюна прошелся холодок. Против таких могущественных демонов у деревни Пытливого Меча не было никаких шансов. «Хуан Лей, быстро иди в храм Божественного Случая, уничтожь все, что там есть». Хуан Шисюн сразу взял быка за рога и закричал. В храме Божественного Случая деревни Пытливого Меча хранились всевозможные древние архивы и тайные техники секты Пытливого Меча, включая и таинственную главу Пытливого Меча, а также кое-какие сокровища деревни. Все сразу поняли, что именно означал приказ Хуан Шисюна. Лучше умереть с честью, чем жить в позоре. Нужно было уберечь тайны секты. Хуан Ли замялся, посмотрел на Хуан Жун, наконец кивнул и сказал: «Слушаюсь». Он взял несколько человек и пошел уничтожать храм Божественного Случая. «Пусть женщины и дети покинут деревню через туннель на дне Зеркального озера. Жун, займись этим». Взгляд Хуан Шисюна упал на его единственную дочь. В глазах отца промелькнула нежность. «Нет, я останусь с тобой», — заволновалась Хуан Жун. Она не любила слушаться, но и глупой не была. Девушка понимала, что если сейчас, когда напал такой сильный враг, она сбежит через подводный туннель, то, вероятно, больше никогда не встретится со своим отцом. «Делай, что сказано». Взгляд Хуан Шисюна сделался строже и острее. Он грубо сказал: «Ты уже взрослая. Я дал тебе очень серьезную задачу. Проводи всех по туннелю на дне озера. Если хочешь помочь отцу, дочь, то сделай, что велено, и не разочаруй меня, не заставляй меня и остальных в деревне волноваться». Хуан Жун начала заливаться слезами, она сказала: «Но отец, быстро иди». Яростно посмотрел на нее Хуан Шисюн. Хуан Жун застыла, глаза ее покраснели. Наконец девушка топнула, сжала зубы и ушла. Пока они говорили, слышался треск. Вскоре голубой барьер на небе, защитная формация деревни, окончательно развалилась. В следующий миг вниз полилось могущественное демоническое ци. С гор устремились бесчисленные тысячи демонов, зазвучали дикий вой. Казалось, настал судный день. Шокирующие крики становились все ближе и ближе. «Братья, ученики, нашей деревни Пытливого Меча не пережить сегодняшней беды». Хуан Шисюн выглядел абсолютно спокойным. Однако глаза его ярко сияли. «Покажем, что за кровь течет в наших жилах. Я, Хуан Шисюн, вот уже 40 лет руковожу деревней Пытливого Меча. Я спрашиваю себя и вас, достойно ли мы служили секте. Сегодня пришла беда, но не можем отступать. Нельзя жить в позоре, мы умрем как воины секты Пытливого Меча, и в смерти останемся призраками секты Пытливого Меча. Я, Хуан Шисюн, буду рад умереть с вами плечом к плечу». Кланг. Он достал с пояса свою саблю. В небе мелькнуло холодное сияние. Кланг, кланг, кланг, кланг. Зазвенели выходящие из ножен мечи. Собралось больше сотни сильнейших мечников деревни Пытливого Меча. Их глаза сияли ярко, без капли страха. В кровавую битву, плечом к плечу, раздался общий яростный хор. В небеса возвысилась кровавая аура. Общее давление сотни человек на миг сравнилось с целой армией, разрезав напополам наступающие демонические ци. За секту Пытливого Меча. Глава 533. Перемена у Зеркального озера 2.1. Ксуан Шицун громко прокричал имя секты и ринулся в строй демонов. Его сабля блестела будто молния. «За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча!» — закричали и остальные, будто волна они храбро нахлынули на армию демонов. Началась кровавая битва. С высоты птичьего полета всю землю покрывали бесчисленные орды демонов. Будто потоп, они со всех сторон наступали на деревню Пытливого Меча. Начался пожар. Вот уже тысячу лет простоявшая, прекрасная горная деревня превратилась в задымленное поле боя. Падали дома, разрушались приозерные павильоны. Шли тысячи демонов. За собой они оставляли лишь пепел. Тем не менее, мечники в лазурном засели будто гвоздь в земле, сражаясь против многократно превосходящего врага. Они были готовы биться насмерть. В свои последние часы воины сияли как никогда ярко. Прошло 5 минут, на небе сгустилась ночь. Поток демонов продолжался, вскоре несколько десятков выживших воинов деревни Пытливого Меча окружили посреди руин деревни. Тела их были окровавлены, они стояли друг возле другого и дико кричали, продолжая рубить по все стороны. Они намеревались биться до конца, демоны один за другим падали перед их строем. В небе застыло около 5 силуэтов, из которых сочилась ужасающая демоническая ци. Кто бы мог подумать, что среди жалких людишек найдется такой храбрец. Хуан Шисюн, сдавайся, и король дарует тебе жизнь. В небе прогремел голос дождевого короля дракона потопов. В толпе на земле Хуан Шисюн стоял прямо, будто меч. Он весь был покрыт свежей кровью, левая рука его была отрезана до плеча, и несмотря на это он рассмеялся и ответил следующее. Дождевой король дракон потопов из божественного храма небес, девятиглавый тигр из дворца бога монстров, шестихвостый король демонов из долины злого сердца, громовой король демонов из дворца ветра и грома. Ха-ха-ха, не ожидал я, конечно, что моя деревня Пытливого Меча привлечет таких важных личностей, значит, мы умрем не просто так. Хуан Шисюн, умная птица, знает, на каком ей поселиться дереве. Ты и вправду достойный воин снежной провинции, секте Пытливого Меча скоро конец, зачем ты за нее сражаешься, неважно, человек ты или демон. Сейчас такой хаос в мире, что дворцу ледяного бога войны за всем не уследить. Если сдашься, я дам тебе должность министра в божественном храме небес. Можешь даже взять с собой 50 своих мечников и спасти их жизни. С неба раздался величественный голос дождевого короля дракона потопов. Министром, я, ха. У Хуан Шисюна приподнялась борода и волосы. Он плюнул кровью и презрительно засмеялся. Я славный воин человеческой расы. «Тебе не сломить мой дух, я не могу как эти ублюдки подчиниться демонам, у моих мечников тоже крепкий дух, думаешь, они боятся смерти?» Его голос зазвенел будто сталь, вмиг все вокруг замолкло, наступавшие демоны немного отступили. «Ты не знаешь, когда следует сдаться, понимаешь, что стоит мне отдать приказ, как ты превратишься в пепел?» Презрительно усмехнулся девятиглавый тигр-король. «Ты смерти ищешь». В голосе лазурного водяного короля дракона из божественного храма небес прозвучали нотки ярости. «А чего бояться смерти?» Хуан Шисюн засмеялся. «Божественный храм небес, дворец бога демонов, долина злого сердца, дворец ветра и грома. Сегодня моя деревня Пытливого Меча падет, но это не значит, что исчезнет секта Пытливого Меча. Ждите, рано или поздно и до нас дойдет рассвет. Тогда наследники секты мечом отплатят это кровавый долг, и никто из вас не сбежит. Ха-ха-ха». Славно насмеявшись, Хуан Шисюн вдруг закричал: «За секту Пытливого Меча». Слова эти были будто зачарованными. Окровавленные и измотанные мечники за его оспиной мигом восприняли духов. В их сердцах будто загорелось пламя. «За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча! За секту Пытливого Меча!» Во всю грудь кричал каждый мечник. Жух! Хуан Шисюн вдруг поднялся в небо. Его тело покрыл невыносимый яркий блеск. Он будто превратился в яркое горячее солнце. Ужасающая аура его становилась все сильнее и сильнее. Он напоминал моль, угодившую в огонь. Его силуэт устремился по небу в сторону могущественных мастеров демонической расы. «За секту Пытливого Меча!» — закричал мечники, и тела их разгорелось невероятным блеском. Покрывшись волнами могущественного циани, он влетел в ряды демонов вокруг. «Черт, эти куски человеческого мяса хотят взорвать себя!» — вскрикнул один из демонических мастеров. «Бум-бум-бум!» Вмиг у берега зеркального озера прозвучала серия взрывов. Это был последний свет души, пламя затухающей жизни. Взрыв был словно самый прекрасный в мире фейерверк, настолько яркий, что на него не получалось смотреть напрямик. Черное как смоль ночное небо сделалось светлым как во время дня. В результате всплеска энергии по меньшей мере несколько сотен демонов превратились в сгустки из плоти и белых костей. Их поглотила ужасающая ударная волна. Послышались жалобные вскрики. Демоны и представить себе не могли, что в момент последней атаки понесут атаки огромные потери. Бум! В небе ярко засияла однорукая фигура. Во все дали огромной небесной глади распространилась чудесная ци, будто бы посреди ночи взошла круглая красная луна. Вмиг над зеркальным озером настал день, мир стал белым, будто бы его освещал величественный падающий метеор. Даже самые могущественные мастера демонов снежной провинции были вынуждены немедленно отступить. Посреди этого прекрасного блеска деревня Пытливого Меча наконец пала в руки противника. Между небом и землей воцарилась тишина. Короли демонов, что организовали осаду, скривили лица. Они не ожидали, что битва выйдет настолько яростной, что воины секты Пытливого Меча окажутся настолько стойкими. Демоны думали, что ряды людей мигом посыплются, а в итоге натолкнулись на стальную пластину. Секта Пытливого Меча – действительно сильная секта, их нельзя недооценивать. Вздохнул дождевой король дракон потопов. Если порезать траву, но корней не вырвать, то дуновение весны вновь вдохнет в нее жизнь. С такой сектой нужно идти до конца, нельзя дать им шанса восстановиться. В глазах короля демонов грома засияли гром и молния, его переполняло убийственное намерение. Правильно, нужно всех их перебить. Пошлем новости Фансиа и скажем, чтобы он посмешил там на горе Пытливого Меча, затягивать больше нельзя. Девятиглавый король-тигр из дворца бога монстров тоже источал убийственное намерение. Такая секта была поистине достойна уважения, даже демоны признавали ее силу. И раз они были врагами, значит следовало истребить секту Пытливого Меча до самого корня. Стоит дать такому врагу отдышаться, и последствия будут ужасны. Глава 534. Море крови и горы трупов. Чуть ранее, в 50 километрах от руин деревни Пытливого Меча был спрятан остров, заросший колышущимся тростником. Из небольшой ямы, скрытой высохшим желтым тростником, показался силуэт. Ксуранжун настороженно осмотрелась по сторонам. Хе, увидев никого в округе, она дала сигнал, чтобы остальные тоже вышли. Все сбежавшие были женщинами и детьми, почти никто из них не практиковал боевые искусства. Они были в панике, на лицах их виднелись грусть и ярость. Воины деревни Пытливого Меча пожертвовали собой, чтобы они смогли сбежать. Тайный проход был сделан без использования каких-либо формаций, а вырыт обычными средствами. Кроме того, за исключением Хуанжун, никто из сбежавших не был культиватором и не источал никого ци. Поэтому им и удалось выбраться из организованной демонами блокады. «Жун, что нам теперь делать?» – спокойно спросила элегантная женщина по виду 50 лет. Ее звали Лю Юйхань, она была женой Хуан Шисюна. «На этом острове есть корабль, тетя, отправимся на нем на юг», – немного подумав, решила Хуан Жун. «На восток? Позви это не в обратном направлении от горной гряды Пытливого Меча?» – удивилась Лю Юйхань. «Куда мы идем?» – Хуан Жун ответила. «На нас напали очень опасные демоны, значит и дорога к секте Пытливого Меча будет крепко охраняемой, нам там не прорваться. Лучше не спешить, а действовать вопреки их ожиданиям. В 2000 километрах на юге расположена долина Небесного Звука. Во время Генеральной Ассамблеи старший Дин Хао пробудил их древнюю цитру. Они нам благодарны и точно предоставят убежище». Лю Юйхань слегка кивнула. «Очень хорошая идея». Вдруг она осознала, что впервые говорила с Жун действительно как со своей дочерью. Немного помолчав, Лю Юйхань сказала: «Жун, ты действительно выросла». Ее голос не успел затихнуть, как вдруг: «За секту Пытливого Меча, за секту Пытливого Меча, за секту Пытливого Меча, за секту Пытливого Меча». Со стороны пылающей деревни Пытливого Меча в небеса устремились яростные крики. Затем начали раздаваться взрывы, яркие вспышки осветили землю в радиусе 50 километрах. Посреди черного ночного неба вдруг засияло огромное солнце. Землю покрыл свет. Воины взрывали себя. Хуан Жун замерла на месте. Ее сердце обливалось кровью. Девушка не могла сдержать слезы. Она поняла, что только что потеряла самого ценного члена своей семьи. «Отец, путь твой дух смотрит за мной с небес. Я уже выросла. Рано или поздно я найду сеньора Дин Хао, и он отомстит за тебя. Никто из демонов, что напали на деревню Пытливого Меча, не сбежит», – беззвучно поклялась Хуан Жун. Затем она повернулась и громко выкрикнула: «Идите все за мной». Толпа, переполняемая печалью и яростью, тяжело зашагала по дороге из высохшего и заснеженного тростника. Пламя, что разгорелось над деревней Пытливого Меча, навсегда отпечаталось в их сердцах. Особенно все запомнили дети. Они никогда не забудут места, где их отцы и старшие братья пролили свою кровь. Когда-нибудь они сами возьмутся за меч и отомстят. После девятого этапа древней дороги на запад Дин Хао и остальные попали залитой лавой подземный мир. Ужасающе горячая магма бурлила, будто горячая вода, непрерывно пуская пузыри, которые с ужасающим грохотом разрывались в воздухе. Посреди горячей магмы возвышались раскаленные до красна камни. Это было единственной дорогой на этом этапе. Дин Хао нес на плечах цзиинцы. Вокруг он расспросил защитный барьер из ци, по этому миру витал пепел, который одним прикосновением мог сжечь дотла великого мастера боевых искусств. Используя силу своего физического тела, Дин Хао перемещался, перепрыгивая с камня на камень. Уже 3 дня как он попал в этот мир. Конец древней дороги на запад был не за горами. Бум! Вдруг магма развезлась и из нее показался огромный зверь длинный в 50 метров. По форме он напоминал странную рыбу. Раскрыв свою гигантскую пасть, монстр попытался проглотить Дин Хао. Тот выглядел невозмутимо. За последние 3 дня Дин Хао уже давно привык к таким вот неожиданным атакам. Лавовые монстры нападали на него сильно больше 1 раза. Хи-га-га. Мэн-мэн, который радостно путешествовал на спине Сеюэ, открыл рот и выпустил несколько пузырьков. Гигантский лавовый монстр мигом угодил в них, а после спланировал прямо до рта Сеюэ. Мяу, еды не только много, она еще и сама летит ко мне. Размахивая своими маленькими крылышками, Сеюэ сонно вытянул свои когти и нежные лапы, и моментально, стоило Мэнмену только убрать пузырь, разделал огромного монстра, достал из него ярко-красный кристалл размером с кулак, прожевал его и проглотил. Оба зверя действовали очень синхронно. Было видно, что они уже были научены в этом деле. Лавовые монстры были странными тварями, тела их не содержали ничего ценного, плоть была горячей, горькой и совершенно несъедобной, даже для такой обжоры, как Сеюэ. Единственным полезным, что можно было раздобыть у этих монстров, были кристальные камни из чистейшего элемента огня. В них содержалась массивная огненная ци. Кристаллы были очень ценными, не хуже мистических камней высшего качества. Поэтому при нападении зверей Дин Хао оставлял их на своих питомцев, которые координированно доставали кристаллы. За последние 3 дня Сеюэ с Мэнмэном раздобыли, за исключением съеденных, больше 1000 огненных кристаллов. Сама древняя дорога пролегала прямо, особо не виляя. Впереди врата до 10-го этапа. Дин Хао увидел в отдалении посреди озера магмы медленно вращающийся фиолетовый вихрь. Не задумываясь, он направил больше силы в ноги, ударил по земле и выстрелил собой будто пушечным ядром прямо во врата. Пройдя через пространственный водоворот, Дин Хао почувствовал легкость во всем теле. Затем на него моментально нахлынул запах крови. Материализовавшись, Дин Хао услышал всплеск, будто угодил в неглубокую воду, однако посмотрев под ноги, он увидел, что до колен ему не доходила ни вода, а ярко-красная кровь. Дин Хао поднял взгляд и увидел, что все вокруг было завалено окровавленными трупами. Бесконечные потоки крови из мертвых тел образовали на земле настоящее море. Трупы были странными, большинство покрывали раны, кости у них были раздроблены, отсутствовали некоторые конечности, вид был ужасный. Встречались и люди, и демоны, и древние звери, и все они были мертвы. В воздухе стоял острый запах крови. Казалось, кровь шла прямо в воздух. С каждым вздохом возникало ощущение, будто проглатываешь густую кровь. Как это возможно? Эти трупы. Дин Хао удивился. Неужели все воины обеих рас, что вступили на древнюю дорогу на запад, умерли в этом месте? Собственное предположение испугало его. Сжав в одной руке ржавый меч и демоническую саблю в другой, Дин Хао максимально насторожился и принялся медленно продвигаться вперед, осматриваясь вокруг. Он сразу заметил, что среди тел на земле не было никого из его знакомых, или даже из тех, кого ему приходилось видеть раньше. Что еще страннее, все они были одеты в крайне древнем стиле. Воины были облачены в броню с длинными мантиями. Такое носили только 100 000 лет назад, в глубокую древность. Неужели все эти люди умерли 100 000 лет назад? Но почему тогда трупы такие теплые, и все еще сочатся свежей кровью? За столько времени они уже давно должны были иссохнуть. Засомневался Дин Хао. Цзиинцы, которая держалась за его спины, силой подавила рвоту. Юная девушка впервые увидела что-то настолько ужасное. Небо и земля были завалены трупами, плотно наложенными один на другой. Они покрывали все вокруг. Куда ни посмотри, можно было увидеть оторванные руки и торчащие кости. Мир напоминал легендарный Атасур. Может, они действительно попали в ад? Именно сюда вела древняя дорога? Осмотревшись, Дин Хао окончательно пришел к выводу, что здешние трупы никак не относились к воинам из города 9 слоев неба. Просто этот мир полностью состоял из окровавленных тел. Не разложились они, видимо, из-за своеобразных законов древней дороги на запад. Каждый следующий участок в древней дороге на запад представлял уникальные условия для культивации. У всех их было свое назначение. В чем же мог быть смысл этого адского места? Дин Хао пошел по залитой кровью земле. На пути ему встречались самые разнообразные тела. Встречались горы обезглавленных трупов, из шеи которых фонтаном струилась свежая кровь. Встречались и горы из одних только голов. Некоторые выглядели злобно, некоторые будто сожалели, некоторые застыли в мольбе, а некоторые сжимали зубы. Все были лица были разными, но больше всего пугало ощущение того, что несмотря на свой многотысячелетний мрачный сон они могут в любой момент накинуться на тебя. Попадались и ужасающие, слегка подрагивающие кучи окровавленных внутренностей. Весь мир состоял из трупов, которых настигла самая невероятная смерть. Это было место немыслимого ужаса. Даже Дин Хао, побывавший в бесчисленных сражениях, и не раз убивавший демонов, древних зверей и ублюдок из человеческой расы, насмотревшись здешних пейзажей и пройдясь по этому миру, неожиданно почувствовал, как у него в сердце зарождается страх. Сзиинцы прямо закрыла глаза. Ей очень не хотелось смотреть на все эти ужасы. Однако даже это не работало. Ужас этого места распространялся на только на зрение. Казалось, он проникал прямо в ее душу. Из-за этого она будто видела все своими глазами. Девушке пришлось сжать зубы, чтобы сдержать рвоту. Как-никак она держалась на спине Дин Хао, и ее не хотелось отвлекать его на себя. Толстый кот Си Юэ в свою очередь не церемонился. Его вырвало на месте. Ук, отвратительно, кажется, я сейчас потеряю свой ужин. Дьявольский кот наклонился и очистил желудок. Ак, больше никогда не буду есть мертвечину. Мяу-а-а, не хочу смотреть на всю эту мерзость. Дин, мальчик, возьми меня в кольцо хранения. Дин Хао презрительно ответил ему. Не притворяйся, думаешь, я не знаю, что ты просто хочешь проникнуть в кольцо хранения и съесть все мимические кристаллы. После его слов кот сразу же разозлился и сказал. Ты о чем? Как тебе не стыдно подозревать меня? Хи-га-га. Маленький дельфин тоже почувствовал отвращение, смотря на окружение. Он выпустил пузырь, залез в него и закрыл глаза. Так зачем это место на древней дороге на запад? Закалить волю воинов? Дин Хао принялся обращать искусство победы, чтобы сохранить ясность мысли, и быстро пошел по миру из кровавых гор. Но вдруг, дай мне мою голову, раздался резкий крик. Безголовый труп на земле вдруг ни с сего подпрыгнул и побежал на Дин Хао. Глава 535. Кпитический момент. Дин Ксао увернулся и ударил кулаком в ответ. Труп задрожал и отлетел назад. Еще на третьем этапе, мире тумана, где постоянно со всех сторон нападали беззвучные туманные монстры, Дин Хао развил свою реакцию до невероятного уровня. Теперь скрытые атаки его даже не тревожили. Дин Хао среагировал инстинктивно и молниеносно. «Верни мне мою голову». Одетый в древнее одеяние труп оказался крепким, как божественная сталь. Столкнувшись с кулаком Дин Хао, он просто немного затрясся, отлетел на пару метров, после чего снова ринулся в атаку. Труп был безголовым, и тем не менее он как-то мог говорить. Это было очень странно. Дин Хао и сам удивился. Если труп выдержал удар его кулака и не взорвался, значит он был таким же крепким, как властитель боевых искусств. Перед смертью он был ужасающе могущественным мастером. Бум! Дин Хао ударил еще раз. В этот раз его кулак содержал силу ци небесного огня. Пламя разлетелось и мигом обволокло труп. Его крепкая, будто божественная сталь тела в считанные секунды превратилась в пепел. Ци небесного огня хранила в себе силу божественной земной вены. В ней десятки тысяч лет копилась эссенция неба и земли. Усилив этой энергией кулак, Дин Хао без труда разделался с трупом. Но почему вообще такое древнее тело вдруг вернулся к жизни, Дин Хао не знал. Он внимательно осмотрел его, но ничего не обнаружил. Дин Хао не сильно разбирался в таких вещах. С течением времени Дин Хао начал привыкать ко всех окружающим ужасам. Кошмарные пейзажи дали простимулировали его духовное сознание. Дин Хао почувствовал, что искусство победы, давно стагнирующее на шестом этапе, тело как небо и земля, начало подавать признаки скорого прорыва. Его это приятно удивило. Так значит, мир окровавленных трупов действительно существует, чтобы воины закаляли здесь свой дух и волю, предположил он. Сзиинцы все так же помогала Дин Хао, указывая дорогу, так что блуждать ему не приходилось. Все еще время от времени странные трупы оживали и набрасывались на них. Тем не менее, к этому времени Дин Хао уже был одним из самых сильных мастеров обеих рас, что вошли на поле битвы сотни святых. Без особых проблем он разбирался с любыми опасностями. К сожалению, сами трупы оказались совершенно бесполезны, что очень разозлило толстого кота Си Юэ. Несколько раз дьявольский кот рыскал посреди оставленного небесным огнем пепла, надеясь найти какие-нибудь кристаллы, но так ничего и не обнаружил. В итоге он начал проверять одежду на трупах. Многие из них были облачены в божественные латы. Однако стоило ему снять броню с кровоточащего тела, как она моментально превращалась в пепел и исчезала. «Мяу, не хочу больше идти по этой жадной древней дороге», – жаловался Сеюэ. «Хи-га-га», – одобрительно покивал спрятавшийся в собственном пузыре маленький дельфин Мэн-Мэн. Дин Хаа и Цзиинцы улыбнулись. Цзиинцы, сперва тоже непривычная к этому месту, тоже уже немного приспособилась. Она была очень сильной девушкой. Много лет ужасной боли, что причиняли ее девять вен экстремального инь, закалили ее. Недавно на глазах девушки трагической смертью умер ее единственный брат. После этого уже ничто не могло сломать Цзиинцы. В будущем она станет прославленной и могущественной дамой нефритовой провинции. Никто не сможет точно сказать, как именно ей удалось установить мир в своей провинции, и ни разу не дрогнуть перед лицом опасности. Ведь никто не будет знать, что ей пришлось пережить до своего возвышения. Опыт древней дороги на запад даже для непрактикующей боевые искусства Цзиинцы будет сродни перерождению. Мир окровавленных трупов оказался не слишком длинным. Спустя всего день Дин Хао дошел до конца Кровавого моря. Здесь у него наконец-то получилось догнать Сун Цуэ, демона-властителя-завоевателя небес и остальных воинов обеих рас. В конце этапа собралось около сотни людей и демонов. Все они выглядели крайне измотанными после долгого путешествия, некоторые были ранены, некоторые просто очень устали. Люди и демоны разделились на два лагеря. Атмосфера была явно недружественной, но до кровопролития еще не дошло. Изначально на древнюю дорогу на запад вступило несколько тысяч человек. После всех испытаний и невзгод, осталась лишь эта группа, однако в нее входили самые выдающиеся мастера обеих рас. Все люди и демоны, которых здесь не было, явно погибли где-то на древней дороге. Около 90% элитных гениев людей и демонов навсегда упокоились на древней дороге. Здесь воины все еще сидели не потому, что ждали Дин Хао, а из-за того, что у них не было 10-го обрывка карты, и они не могли открыть фиолетовый водоворот на следующий этап древней дороги на запад. Потому оставалось только ждать. Каждый новоприбывший моментально привлекал внимание лагерей обеих рас. На Дин Хао тут же опустились бесчисленные взгляды. «Ха, брат Дин, ты наконец-то догнал нас!» Толстяк Сун Цуэ сразу же засмеялся и поприветствовал его. «Давно не виделись, я боялся, что ты уже потерял интерес к таинственным пуинам. Хаэм, а что это за красивая девушка? Еще одна твоя подружка?» «Ну, толстяк!» Дин Хао нахмуривался, но вытерпел медвежье объятия Сун Цуэ. Подошли Лин Тинью и Ван Линхэ. Из толпы также показался Бай Цуань Шуй из секты изничтожающего меча. Большинство гениев человеческой расы обрадовались появлению Дин Хао. Хотя на протяжении почти всей дороги люди и демоны уживались в относительном мире, тайное противостояние было неизбежным. Полагаясь на свое численное преимущество как в плане воинов вообще, так и относительно могущественным мастеров, демоны пока побеждали. Большинство божественных материалов и трав они прибирали себе, в то время как люди шли вторым номером. Если бы не Сун Цуэ, Бай Цуань Шуй и остальные мастера, демоны и вовсе бы поглотили людей. Многие люди боялись, что демоны совсем разозлятся под конец древней дороги, и тогда всем им придет конец. К счастью, появился Дин Хао. К лагерю людей присоединился еще один мастер. Сумасшедшая сабля, безумный меч. Эти четыре слова заслужили славу кровью и огнем. Особенно Дин Хао прославился в битве у павильона небесного аромата. Своим тогдашним подвигом он взбудоражил все поле битвы сотни святых. Демоны опасались сумасшедшей сабли, безумного меча даже больше, чем Сун Цуэ и Бай Цуань Шуя, давно известных мастеров человеческой расы. В отдаленном месте реакция демонов была кардинально противоположной человеческой. Хаэм не ожидал, что этот мальчишка все еще жив. Мрачно улыбнулся демона-властитель-завоеватель небес. Он хорошо знал о планах демона-властителя черного медведя и демона-властителя падшего шелкового паука. Завоевать небес думал, что раз они так хорошо подготовили свою засаду, то точно разберутся с этой скрытой угрозой, но в итоге мальчишка выжил и даже добрался до сюда. Объяснить это можно было только тем, что оба властителя погибли. Теперь он стал еще сильнее опасаться Дин Хао. У него самое обычное телосложение без какой-либо родословной, но я все равно хочу попробовать еще плоть на вкус. Глаза демона-властителя древней расы Серебряной Луны заблестели. Остальные могущественные демоны тоже вели себя враждебно. Демоны и люди воевали уже тысячи лет, ненависть между ними давно закостенела. Выдающийся гений со стороны человеческой расы был для демонов большой угрозой. Все они хотели разобраться с противником, пока тот еще был в пеленках. Под внимательными взглядами демонов Дин Хао вступил в лагерь человеческой расы. Хаэм, зайдя внутрь, Дин Хао вдруг к своему удивлению обнаружил, что серебряное кольцо на его пальце вдруг заблестело. Это значит, Дин Хао сразу же обрадовался. Где-то здесь был ученик секты Пытливого Меча. Кто это? Бум-бум. На гору Пытливого Меча обрушилось крушащее само небо и землю Ци Меча. Слои формации пали как листы бумаги. В небо возвысились столбы дыма и огня. «Отступаем, быстро все отступаем!» Ван Цзюэ Фэн стоял у последних горных врат, «Три воды», и кричал взволнованным и яростным голосом. К сожалению, разрушительный свет меча будто ливень опустился с небес и покрыл собою все вокруг. Ван Цзюэ Фэн своими глазами увидел, как попав в него ученики секты Пытливого Меча превратились в кровавый туман. Блеск меча устремился и в него. Ван Цзюэ Фэн направил всю силу своего тела навстречу врагу. Бум! Он принял удар на себя. Длинный меч в руках Ван Цзюэ Фэня моментально разлетелся на куски. Ух! Выплюнув сгусток крови, Ван Цзюэ Фэн свалился на землю. Он больше не мог сражаться. Зависшие в небе силуэты были все равно, что демонические боги. Они были слишком сильны, он не мог им противостоять. Бум-бум! Продолжал падать блеск меча. Старший Ван, бежим! Вдруг из обломков показался силуэт. Он схватил Ван Цзюэ Фэня за плечом и побежал вверх по горе. Это был его старый противник, юный мастер нефрита. В самый последний момент он показался, чтобы спасти жизнь Ван Цзюэ Фэну. В критическое для секты время бывшие противники оставили свои разногласия и теперь сражались плечом к плечу. Тем не менее, сам юный мастер нефрита тоже был не в лучшем состоянии. Он весь истекал кровью. Его обыденный элегантный темперамент исчез без следа, волосы были потрепаны, и не было одной руки. Кровь фонтаном сочилась из его ран. Тяжело дыша, он понес Ван Цзюэ Фэня вверх, держа своей единственной оставшейся рукой. «Ха-ха-ха, хотите сбежать? А куда? Сегодня я вырежу и завоюю всю гору Пытливого Меча. Ха-ха-ха-ха!» С неба раздался высокомерный голос, который будто бы принадлежал возвышенному божеству. Словно метеор, свет меча вновь устремился к земле. Глава 536. Ксань Янцзянь. Тело юного мастера Хефрита застыло. Он почувствовал, как его схватила ужасающая энергия. Сдвинуться с места было невозможно. Старший Бан, я сделал первый шаг. Ха-ха-ха-ха-ха. Посмеявшись как сумасшедший, юный мастер Нефрита сосредоточил остатки своей силы и резко кинул Ван Цзюэ Фэня оставшейся рукой. В следующую секунду свет меча разорвал юного мастера Нефрита на куски, он превратился в кровавый туман и исчез. Юный мастер Нефрита умер. Младший Ван Цзюэ Фэн широко раскрыл глаза. Не в состоянии ничего сделать, он смотрел на то, как его младший умер такой трагической смертью. Сердце Ван Цзюэ Фэня моментально наполнилось страшной ненавистью. «Пошли!» — мелькнул силуэт. Будто молния, кто-то схватился за Ван Цзюэ Фэня и полетел вверх по горе. Это был юный мастер меча, Гуань Фэйду. «Ха-ха-ха, жалкие муравьи, умрите, все вы умрите, куда вам бежать?» Вновь прозвучал высокомерный голос. В следующий миг на землю опустилась яркая, изничтожающая, полная убийственного намерения энергия меча. Летевший по небу мастер неожиданно пустился преследовать Ван Цзюэ Фэня. Ему захотелось убить именно его. Блеск меча приблизился почти мгновенно. Гуань Фэйду использовал всю свою силу, пытаясь заблокировать удар, однако уже был ранен, и не смог противостоять противнику. Когда жестокий блеск меча был в считанных сантиметрах от них, на горе вдруг загорелось красное сияние. Мигом примчавшись, оно столкнулось с беспощадным блеском. Тот искривился и моментально сломался. Гуань Фэйду воспользовался предоставленным шансом и выбежал вместе с Ван Цзюэ Фэнем из территории, на которой действовал меч. Хаэм не ожидал, что среди муравьев найдется кто-то настолько сильный. С небольшим удивлением прозвучал голос в небе. Его владелец оставил преследование Гуань Фэйду. Ведь с горы огромной рекой обрушился поток красного блеска, откинув застывших в небе воинов назад. Это был Ци Цэншэнь. Послышались радостные крики. В самый последний момент сильнейший мастер секты Пытливого Меча наконец покинул вершину скрытого меча и выступил против могущественного врага. Всего в небе зависло 4 противника. Тело Ци Цэншэня обвивал красный блеск. Ее бутыль с ликером была открыта, из нее сочился приятный аромат. Вплеснувшись наружу, красная жидкость превратилась в Ци Меча и начала дико завиваться, обившись вокруг четверки противников в небе. Все они были крайне могучими мечниками, однако выбраться из окружения так сразу не могли. В это же время снизу горы подступали десятки тысяч вторженцев. Ученики секты Пытливого Меча, все быстро отступайте в гору. Раздался громогласный крик, а затем с горы показалось несколько силуэтов в окружении тиранической ауры. Превратившись в сгустки света, они будто ножом по маслу промчались через ряды врагов. Никто не мог их остановить. Противники моментально превращались в пепел. Глава секты, первый глава Тан, главы шести вершин, громко закричали еще живые ученики секты Пытливого Меча. В битву наконец-то вступили мастера. В небе над горой засиял огромный силуэт меча. Образовался последний, самый крепкий защитный барьер секты. Он полностью покрыл восьмой регион секты Пытливого Меча. Еще живые ученики благодаря прикрытию Лицзяни и остальных мастеров успели вовремя забежать в радиус действия финальной формации. Ха-ха, что Лицзяни, надоело наконец сидеть как черепаха. Достаточно угробил учеников внешней секты, чтобы решиться выйти самому. Давно я тебя ждал. В лагере под горой послышался смех. В ту же секунду в небо выстрелило несколько сгустков света. Заблестев, они окружили Лицзяни, Тан Фулия и остальных. Это были глава школы чистого мира Фанся, Лу Сюнфэй, мастер секты Грома Течь Жань и другие могущественные мастера вторгнувшихся сект. Мастера обеих сторон наконец вышли против друг друга. Началась битва. Обычные ученики и воины прекратили сражаться. Теперь их противостояние стало совсем бессмысленным. Лишь битва в небе могла определить, будет ли карательная экспедиция против секты Пытливого Меча успешной, или нет. Внутри последней великой формации выжившие ученики секты Пытливого Меча, не переводя дух, внимательно следили за разворачивающейся битвой. С ног до головы покрытой кровью, Ван Цзюэ Фэн, напираясь на руку Гуань Фэйду, кое-как поднялся на ноги. Его разум опустел, а лицо заливали слезы. Мертвы. Все они мертвы. Храбрые воины 10 дней упорно боролись за секту Пытливого Меча, однако умерли в один миг. Ван Цзюэ Фэн помнил произошедшее так же ясно, как ночной кошмар. Примерно полчаса назад они еще крепко держались за врата трех вод. Оборона продолжалась уже 3 дня, и вдруг бешеный противник вдруг ни с сего отступил. Ученики секты воспользовались долгожданной передышкой как возможностью наконец отдышаться, но вдруг пришла беда. Из глубины вражеского лагеря вдруг медленно возвысились 4 силуэта. Почувствовав исходившую из них ужасающую ауру, Ван Цзюэ Фэн сразу понял, что близится что-то ужасное. Энергия силуэтов была уникальной, они явно не были мастерами снежной провинции. В следующую секунду от четверки устремилась невероятно острая ци меча. По небу будто промчался несравненный золотой меч. Это было уникальное ци, которым владеют только мечники. Оно обладало ужасающей разрушительной и пронзающей мощью. Вид золотого свечения символизировал смерть и кровь. Хотя сам Ван Цзюэ Фэн был всего великим предком, он почувствовал, что сила этой четверки многократно превосходила всех мастеров снежной провинции. Они пришли откуда-то извне. Тогда же он понял, что то, чего так опасалась верхушка секты, таки свершилось. Пришли могущественные мастера из других провинций. Лу Сюнфэй не пытался их просто напугать. Уже в следующую секунду не успел Ван Цзюэ Фэн и среагировать, как мечники нанесли разрушительную атаку. С неба посыпались бесчисленные мечи из чистого света. Везде, где они падали, камни и горы разлетались на куски, будто само небо валилось на землю. И без того потрепанные врата трех вод моментально рассыпались перед такой атакой, сломавшись будто лист бумаги. Ван Цзюэ Фэн только и мог что беспомощно наблюдать, как более 30 элитных учеников внутренней секты, столкнувшись с блеском меча, развалились в кровавый туман. И трагедия продолжалась. Под напором блеска меча падали любые формации. Горные врата трех вод сразу же угодили в руки врага. Больше 90% стоявших на страже учеников зарезало без малейшего сопротивления. Лишь самые сильные смогли кое-как отступить. Все начало рушиться. Даже слабеющий из четверки мечников был на пике стадии короля боевых искусств. Ученики секты Пытливого Меча попросту не могли им противостоять. Куда бы ни падал свет меча, крушились формации. Врата Восточного Ветра и Винного Фонтана пали почти мгновенно. Стоявшую на страже сотню учеников секты Пытливого Меча моментально уничтожили. Сейчас Ван Цзюэ Фэн весь истекал кровью. Он осмотрелся. За исключением Гуань Фэйду, Чэнь Ку, Лу Ци, Лу Юй Ци и остальных учеников ядра, почти все вместе с кем он боролся, защищая секту, трагически погибли от блеска меча. Умерли даже некоторые ученики Ядра и Нефаилен и Сюань. В этой войне секты Пытливого Меча потеряла больше 30% обычных учеников и около 50% элитных. Подняв голову, Ван Цзюэфэн посмотрел в небо. Ци Цаншэнь боролся против четырех воинов на пике стадии короля боевых искусств. Красный свет меча разлетелся будто волна. Ци Цаншэнь стоял посередине, необъяснимыми движениями сражаясь против четырех королей боевых искусств. Сложно было сказать, кто выигрывал. Чуть ниже по горе, у разрушенных врат Восточного ветра, Ли Цзяньи, Тунфулы, Лулань и главы шести вершин сражались против главы школы чистого мира, Фанся, лидера секты Грома, Течжэня, Лу Сюнфэя, мастера секты Звездопада и остальных мастеров противника. Битва была яростной, тут и там затмевая весь мир сияли меча, блестели молнии, раздавался гром, потемнело даже небо. Вышли самые сильные мастера секты Пытливого Меча. Все они бились в свою полную силу. В этой битве решалась судьба секты Пытливого Меча. Ван Цзюэфэн даже не думал успокоиться и начать залечивать раны. Как и все, он с трепетом следил за обеими схватками. Бум! По небу раздался взрыв, померкла ци меча. Один из могущественных мечников замер в воздухе, выплюнул сгусток крови и отлетел назад. С замиранием все посмотрели на битву Ци Цаншэня. Тот вес покрылся винным блеском меча. Аура его была несравненной, он крепко стоял против четырех пиковых королей боевых искусств и даже немного вытягивал победу на себя. Красный блеск меча покрыл небо и землю и напоминал божественного дракона. Его рев и пламя затмили полнеба. Небосвод будто залился кровью. Разлеталась ужасающая аура. Ци Цаншэнь, притесняя четверку мечников, напоминал непобедимого божественного демона. «Невозможно! Ты кто такой? Откуда в снежной провинции настолько сильный мастер?» Горизонтально выставив меч, крикнул один из мечников. Четыре мечника разошлись по сторонам, окружив Ци Цаншэня.